Глава 14. Старое и новое. Однажды папа решил сделать для бабушки что-то приятное и одновременно полезное. Он долго думал и в конце концов придумал заказать на дачу новый диван вместо старого. Если уж папа за что-то брался, то делал это тщательно, используя научные методы. Он изучил основные виды и типы диванов, ознакомился с их конструктивными особенностями, проанализировал качество обивочных тканей, сопоставил цены и внимательно прочитал отзывы покупателей в интернете. В результате выбранный папой диван мог считаться оптимальным, то есть лучшим из возможных. С бабушкой папа не советовался, так как новый диван должен был стать сюрпризом для нее. Нина тоже ничего не знала и увидела диван уже на месте, на даче, в большой комнате возле окна. «Вот», — сказал папа торжественно, когда всем было разрешено зайти в комнату, чтобы оценить покупку. «Не правда ли хорош? Раскладной. Механизм трансформации — клик-кляк. А сесть на этот клик-кляк можно или можно только любоваться издалека?» — поинтересовалась мама. «Нужно», — разрешил папа. «Но не всем сразу, а по очереди. Первая — бабушка». Бабушка осторожно присела и сказала, что удобно. «Неплохо», — признала мама, — «и расцветка мне нравится. Веселенькая такая». «Крутой диван», — согласилась Женя. Это в школе 5 вариантов оценок, а Жене обычно хватало 2. Или круто, или отстой. Папа посмотрел на Нину. «А где старый диван?» — спросила Нина. Такого вопроса папа не ждал. Он удивился, даже слегка расстроился. «Старый? Ну, я попросил, чтобы его разобрали и вывезли». «Куда?» «Не знаю», — папа развел руками. «На свалку? Куда же еще? Или в дом престарелых для диванов. Тебе что, не нравится новый?» «Мне нравится тот, который был раньше», — сказала Нина упрямо. «Дедушкин. Дедушка любил на нем лежать. А этот — чужой». Тут мама решила, что пора вмешаться. Она стала терпеливо объяснять Нине, что привязанность к отслужившим свое вещам свойственна многим людям, но иногда надо все вокруг менять и обновлять обстановку. «Он был совсем старый и ветхий», — добавила бабушка. «Продавленный. В 2 местах пружины наружу вылезли, и обивка порвалась уже не заштопать». «Ты у нас тоже старая, но ведь тебя не вывозят на свалку», — сгоряча ответила бабушке Нина. Стало совсем тихо. Нина, конечно, сразу же поняла, что зря она так сказала. «Немедленно извинись перед бабушкой», — потребовала мама. Нина молчала, и тогда мама решила, что если уж наказывать, то наказывать прямо сейчас, иначе педагогический эффект пропадет. «Иди в свою комнату. Немедленно. Мы с тобой сегодня больше не разговариваем». Нина ушла в комнату, закрыла за собой дверь. Потом она услышала, что дверь заперли на ключ. Было обидно. Почему никто не захотел вспомнить, как все сидели на старом диване, смотрели телевизор, и у каждого было свое место? Как дедушка засыпал на диване после обеда и храпел во сне, а потом спорил со всеми и говорил, что не спал, а просто лежал с закрытыми глазами. Как маленькая Нина залезала на дедушку пузом к пузу, а дедушка щекотал ее, смеялся и говорил, что у них научный симпозиум. Нина подергала дверь, постучала несколько раз. Никто не откликнулся. Из большой комнаты доносились звуки работающего телевизора. Значит, спокойненько устроились на новом диване клик-кляк и смотрят какой-то фильм. Без нее. Она подошла к окну, залезла на стул и с трудом открыла створки. Чуть помедлила, потом забралась на подоконник, спрыгнула вниз и побежала к калитке.